Глава 17. Арджуна сказал. 1. Те, которые, отвергнув предписание закона, шастр, преисполненные веры, совершают жертвы тех, каково состояние, о Кришна, сатва, раджас или тамас. Шри Бхагаван сказал. 2. Троякой бывает вера воплощенных, рожденная их собственной природой, сатвичная, страстная и темная, об этом внемли. 3. Сообразной сущностью каждого бывает его вера, Бхарата. Человек образован верой, какова его вера, таков он. 4. Сатвичные люди приносят жертвы богам, страстные – якшаракшасам. Остальные же, темные люди, жертвуют покойникам и множеству бхутов. 5. Люди, совершающие ужасное самоистязание, не предписанное законом, шастрами, преисполненные лицемерия и самости, обуреваемые похотью, страстью, насильничеством. 6. Безумные они мучат находящиеся в теле стихии, и меня, пребывающего в недрах их тел, их решение знай от асуров. 7. И пища, приятная для всех, бывает троякой, равно как и жертва, аскеза, дары. Об этом различии внемли. 8. Пища, повышающая долголетие, крепость, силу, здоровье, бодрость, хорошее самочувствие, сочное, маслянистая, укрепляющая, вкусная, дорога сатвичным людям. 9. Острая, кислая, соленая, слишком горячая, возбуждающая, сухая, обжигающая пища, люба страстным, причиняющая страдания, тяжесть, болезнь. 10. Испорченная, безвкусная, вонючая, переночевавшая, оставшаяся от трапезы, негодная для жертвы пища, дорога темным. 11. Жертва, приносимая по закону нежелающими плодов, с сердцем, расположенным так, должна жертвовать, эта жертва сатвична. 12. Но если жертва приносится ради плодов, лицемерно, такая жертва страстна, знай лучший из Бхарат. 13. Беззаконная жертва, без раздачи пищи, без мантр, без даров, без веры, рассматривается как темная. 14. Почитание богов, дважды рожденных, наставников, мудрецов, чистота, прямота, целомудрие, невреждение именуется тапасом тела. 15. Речь, не вызывающая возбуждения, правдивое, приветливое и прилежное изучение писаний, именуется тапасом речи. 16. Ясность сердца, кротость, молчаливость, самообладание, чистота жизни называются тапасом сердца, манас. 17. Этот троякий тапас, совершаемый с величайшей верой, людьми, не стремящимися к плодам, преданными, считается сатвичным. 18. Тапас, совершаемый ради славы, гордости, почестей, лицемерно, называется здесь страстным, шатким, нестойким. 19. Тапас, совершаемый с безумными начинаниями, с мучением себя или ради гибели другого, считается темным. 20. Дар, даваемый без ожидания воздаяния с мыслью «нужно давать» в надлежащем месте, времени, уважаемому лицу, такой дар считается сатвичным. 21. Если же он дается ради воздаяния, или же имея в виду плоды, или неохотно, такой дар считается страстным. 22. Дар, который дается в ненадлежащем месте и времени, недостойному, без уважения, с презрением, считается темным. 23. Аум тат сат. Таково по Писанию троякое обозначение Брахму. От него древле возникли брахманы, веды и жертвы. 24. Поэтому, произнося аум, всегда начинают обряды жертвоприношения, даров и подвигов согласно предписаниям закона, знатоки Брахму. 25. Произнося тат, не помышляя о плодах, совершают различные обряды, жертвы и тапас, а также обряды приношения даров, стремящиеся к освобождению. 26. Сат также употребляется для определения истинного и благого. Достохвальные дела также обозначаются словом сат, о партха. 27. Постоянство в жертве, тапасе, даре также обозначается словом сат, также дела, совершенные его ради. 28. А то, что в жертве, дарах, тапасе совершается без веры, называется асат. О партха, это ничто, и после смерти, и здесь. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахмописании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 17 глава, именуемая «Йога троякого подразделения веры».